Глава 18. Игра в кошки-мышки. Проснувшись ночью, Вэл спустилась вниз. Она пыталась вспомнить, как легла спать, и что вообще было по их возвращению, но в голове все слишком смешалось. Шея побаливала на месте укуса, а мысли не хотели слушаться. Гостиная пустовала. Зато в окна бил неестественно ослепительный свет, будто снаружи установили прожекторы. Вэл вышла на крыльцо и зажмурилась. А когда снова открыла глаза, то увидела перед собой совсем не крыльцо собственного дома, не заснеженную лестницу, а пыльный дощатый пол. Все плыло перед глазами, и пришлось несколько раз проморгаться и протереть глаза, чтобы сфокусироваться. Рядом лежала Эл. «Эл! Эл!» — Вэл потормошила сестру. «Что?» — сонно протянула та. «Просыпайся. Посмотри, где мы». Вэл продолжала интуитивно разговаривать очень тихо. Они находились в тесной лачуге без окон и с одной хлюпкой дверью. Как только Эл присмотрелась и до нее дошло, что она сейчас не в своей мягкой, уютной и теплой постели, то вскочила на ноги так быстро, что голова закружилась. «Где мы?» — испуганно спросила она. «Эл». Во рту было чересчур сухо, и Вэл облизала губы. «Кажется, мы с тобой в ином мире». «В каком это еще ином мире?» — громко спросила Эл. «Тише!» — замахала руками Вэл. Снаружи слышались какие-то голоса. «Мне кажется, мы с тобой не выбрались из джунглей». «Что ты такое несешь? Конечно, выбрались! Я же помню!» — возмутилась Эл, отказываясь верить в слова сестры. «Нас отравили. Помнишь, мы решили, что нас укусил комар?» Вэл дождалась, когда сестра кивнет, и продолжила. «Это был вовсе не комар. Мы не покидали Кайдора. Нас усыпили». «Это что же получается? Пирс был прав?» «При чем здесь Пирс? Это не важно, прав он или нет». «Что нам делать?» «Давай просто побежим. А если придется, будем драться». Эл стукнула кулаком себе по руке. «А где гарантия, что в этот раз мы сможем?» Вэл схватилась за голову, чувствуя, как подкатывает тошнота. Звуки снаружи становились громче, и Вэл с Эл притихли, прислушиваясь. «Почему мы не понимаем их?» — спросила Эл, прикладывая ухо к полуоткрытой двери. «По-моему, это не самый главный вопрос на повестке дня», — прошептала Вэл. Дверь резко распахнулась, и Эл еле успела отскочить назад, чтобы ее не пришибло. Лачуга содрогнулась, и посыпали щепки. Один за другим четыре орка непонятно каким образом протолкнулись в тесное пространство. Каждый из них злобно улыбался, явно получая удовольствие от происходящего. «Не показывая им свой страх», — шепнула Эл и сощурила взгляд, встав чуть впереди Вэл. Вэл помнила, что в детстве, как бы ни боялась ее сестра, она всегда вставала чуть впереди, прикрывая ее саму. Но в этот раз все было по-другому, и перед ними теперь стояла совсем не маленькая девчонка в окружении своих подружек. Вэл поравнялась с сестрой, сжав кулаки. Оглядев сестер с ехидными ухмылками, двое омерзительно воняющих чудовища вышли из лачуги, а двое других буквально вытолкнули Вэл с Эл на улицу. Не удержавшись на ногах, они свалились на землю, едва ли не утыкаясь носами в чьи-то мохнатые лапы. Перепуганные сестры медленно подняли головы, чтобы увидеть, перед кем они тут развалились на солнышке, и застыли, раззинув рты в немом крике. Трое высоких, покрытых шерстью человеческих тела. Почти человеческих. Длинные хвосты с заостренными железными наконечниками, лапы с длинными острыми когтями и кошачья голова с вытянутыми ушами, усами и красными продолговатыми зрачками. Облаченные в кожаные доспехи коты кривили свои рты, демонстрируя идеально белые клыки. Тот, что стоял впереди, махнул головой, и сестер подняли на ноги, словно тряпичных кукол, не забыв при этом хорошенечко встряхнуть. «Святые небеса!» — прохрипела Эл, закашлившись. «Знакомься, Вэл, это Макхары. Хочешь себе такого в роли питомца?» Несмотря на довольно плачевное положение, ноющее тело, что ломило со страшной силой, и легкое головокружение, Вэл поднималась какая-то ядерная смесь между яростью и желанием смеяться долго и громко. «Нашла время для шуток», — одернула ее Вэл, тяжело дыша. «Мы стражи дверей иных миров», — громко заявила она. Эффекта это никакого не произвело. Зато, похоже, котам понравились говорящие люди. Главный медленно обвел их взглядом, языком облизав свой клык. Его шерсть тоже отличалась. Если двое других имели своеобразный рыжемедный окрас, то этот был чисто черным, с бледными пурпурными вкраплениями. Пока наглый Макхар хищно разглядывал свой улов, Вэл обвела взглядом пространство. Хижина, в которой они проснулись, находилась среди прочих таких же шатких сооружений на заднем дворе того самого дворца в городе Кайдор. Неподалеку стояла огромная каменная статуя в виде крупной кошачьей головы, в пасти которой находился человек. Надпись внизу оповестила: «Повелитель Кудорроу». «Мерзость!» — вырвалась у Вэл. «Они что, ему поклоняются?» «Ты о чем?» — спросила Эл, перестав играть в гляделки с главным котом. «Смотри!» «Фу!» — протянула Эл. «Серьезно? Вот это?» — спросила она у Макхара. «Я, кстати, не могу уловить ваших имен. Вам клички не выдавали?» «Да замолчи!» — взвизгнула Вэл. И одновременно с этим их достаточно жестко встряхнули. «Да это же театр абсурда, ты сама не видишь?» Эл потирала плечо, грозно смотря на орков. «Коты? Нас взяли в плен коты?» «Эл, перестань, прошу тебя!» Сквозь зубы процедила Вэл, чувствуя, что поведение ее сестры до добра не доведет. «А орки у них в качестве прислуг?» «Где скрытая камера?» — крикнула она. «Я сдаюсь. Шутка удалась». Макхар заулыбался, будто Эл-мышь, угодившая в его ловушку. И теперь он вдоволь с ней наиграется перед тем, как съесть. Он прошел мимо, вновь кивая оркам, и те, подхватив с обеих сторон сестер, потащили следом. «Вот, дошутилась!» «Теперь нас ведут на заклание, как какой-то скот!» — зло проговорила Вэл, пытаясь вырваться. Их повели куда-то вглубь джунглей. Главное здание и дряхлые хижины скрылись из виду. Сестры старались идти молча, так как любые их попытки завести диалог заканчивались жестким толчком в спину или угрозами со стороны впереди идущих. Окруженные спереди и сзади орками, в тесном кольце, они шли за тремя макхарами без возможности сбежать. Посреди густых зарослей тропа по-прежнему оставалась чистой, словно ее специально вычищали. Деревья росли дугой, накренившись друг к другу. И если бы не сложившаяся ситуация, то можно было вполне насладиться видом, напоминающий сквер. Когда они стали приближаться к своего рода аллее, два орка остановились. По краям дороги стояли деревянные столбы, увитые нежно-фиолетовыми растениями, очень похожими на вистерии. Факелы, взгромождённые на столбах, ярко горели, хотя в этом не было никакой необходимости. Солнце пекло так, что становилось дурно. Хотя, вполне вероятно, дурно сёстрам могло стать по другим причинам. И вот, выйдя, наконец, на поляну, чистую и пустую, ещё два орка остались сторожить вход. Два кота переместились за спину сёстрам, замыкая процессию. «Так, ладно. Я сейчас попытаюсь поговорить с ними», — сообщила Вэл. «Не влезай, хорошо?» Эл безразлично пожала плечами, мол, разумеется, она помолчит. Вэл ещё раз на неё взглянула, но разбираться сейчас в странном состоянии сестры времени не было. Нужно было выбираться из этих джунглей. «Я требую аудиенции!» — крикнула Вэл идущим впереди монстром. «Так они тебя и послушались», — прошептала Эл, оглядываясь назад, чтобы посмотреть на реакцию котов. «Приведите меня к главному!» «Мы стражи дверей иных миров. Мы имеем право здесь находиться», — продолжала Вэл. «Давай, скажи им, кто тебе дал на это право», — не унималась Эл. «Вы не имеете права нас задерживать, удерживать, похищать. Вы меня слышите? А также связывать, толкать, пихать, бить и угрожать». «Помолчи, Эл». Вэл выдохнула и набрала побольше воздуха в лёгкие, чтобы вновь начать монолог. «А чего молчать-то? Очевидно же, что они либо тебя не понимают, либо не хотят понимать». «Вы должны нас сейчас же отпустить. И мы, быть может, уйдём без скандала», — сделала ещё попытку Вэл. «Или убежим без оглядки. Ну, кому какое дело, да?» Продолжала комментировать Эл, чем сильно раздражала сестру. «Да помолчи ради всего святого!» — рассердилась Вэл. «Вы слышите нас?» «У меня почти кончилось терпение». «Лучше бы им поторопиться с извинениями. А то ты достанешь из кармана клубок с нитками, а я лазер, и ох, что будет!» — проговорила Эл. «Может, действительно, они нас не понимают?» — задумалась Вэл. «Или не понимают, или делают вид», — сказала Эл, посмотрев на сестру. «Тебя совсем не волнует ситуация, в которой мы оказались?» прошипела Вэл, устав от неадекватной реакции сестры. «А ты совсем не понимаешь, что происходит?» Вдруг посерьёзнела она. «Что ты имеешь в виду?» «Ты не видишь, что мы даже не связаны. Они не разговаривают с нами, потому что им этого даже не нужно. Плевали они на то, кто мы и что здесь делаем. Всё идёт по плану. По их плану». Эл обвела руками вокруг себя. «Пирс с Алексом были правы. И теперь, если мы выберемся живыми, то я до конца дней своих буду слушать». «А я говорил». Вэл скривилась и посмотрела внимательно на сестру. Порой Эл становилась настолько невыносимой, что хотелось выть. Но иногда, особенно в такие моменты, когда время абсолютно неподходящее, а Эл никак не может вести себя адекватно, Вэл вообще сомневалась, что они родные. Впереди показались четыре остроконечных нешироких камня, образовавших между собой неровный круг, в центре которого находился двухуровневый каменный выступ. На каменной площадке на узорчатом камне стояла круглая медная чаша, отливающая золотом в лучах солнца. «Алтарь!» прошептала Вэл, зажимая рот руками. Чтобы понять, что перед ними, не нужно было обладать волшебными способностями. Зрелище наводило ужас, охватывая своими отвратительными щупальцами внутренности, скручивая их и не оставляя никакой надежды на положительный исход. «Что ж ты не продолжаешь шутить?» — не удержалась Вэл. «Тихо». Эл сосредоточенно что-то обдумывала. Она пыталась нащупать свою связь с миром, которая молчала с тех пор, как Эл очнулась в старой лачуге. Ощущение, что ее бросили, неприятно скребло под ребрами. Пока из глубины леса выходили еще пара котов, снабженные двуручными топорами и шипастыми кувалдами, Эл усиленно думала. Ей жизненно необходимо достучаться. Словно, почувствуй она вновь этот мир, появился бы шанс на спасение. Эл знала, что он где-то там, глубоко внутри. И она потянулась к этому огоньку, к этой струне. И вот оно, то, что она искала. Эл услышала мир, и услышанное ей не понравилось. «Вэл», — зашептала она, моментально вернувшись в свое обычное состояние без желания шутить. «Это не их мир. Коты не отсюда». «Что? Что ты такое говоришь?» «Они не местные. Вот что. Я чувствую четкую границу между миром и тем, что в нем теперь существует. Макхары здесь живут, но они не жители этого места». «Как такое вообще возможно?» — шептала в ответ Вэл, постоянно оглядываясь на котов. «Я не знаю, но я знаю, что миру некомфортно. Нам нужно уходить». «О, правда?» «Я думаю, они чего-то ждут. Нам стоит дождаться их вожака. У Макхаров есть вожак?» «И что тебе даст этот вожак?» «Мы поговорим, и он нас отпустит. Это какое-то недоразумение, Эл», — уверенно произнесла Вэл. «Побежали прямо сейчас, пока они что-то обсуждают. Доберемся до леса, а там сможем спрятаться. Мир поможет нам выбраться», — предложила Эл, прикидывая, в какую сторону лучше кинуться. «Сейчас?» «Да. Туда». «Давай!» — крикнула она. Развернувшись, сестры бросились в сторону, пытаясь бежать так быстро, как никогда прежде. Опыт у них уже имелся. Позади слышался топот, хотя, казалось бы, коты и топот. Не успев добежать до конца поляны, откуда ни возьмись, появился еще один и одним легким движением откинул сестер назад. От удара о землю сперло дыхание. И, не дав никакой возможности восстановить его, сестер, словно пушинок, подняли на ноги и крепко сжали. Их привели обратно, где они стояли до этого. Да и привели — слишком громкое слово. Их практически донесли, так как они едва доставали ногами. Коты двухметрового роста — с силой, соизмеримой настоящего великана. Тот кот, что помешал им сбежать, вышел вперед, оглядывая их, будто прицениваясь. Он был мощнее других, с блестящей, сине-серой шерстью. Одно ухо, порванное в нескольких местах, то и дело шевелилось, а круглые большие глаза с продолговатым зрачком светились фиолетовым. «Это и есть их вожак», — сказала Вэл, пока тот отвернулся к своим. «Тот самый, который нас должен будет отпустить?» «Это сарказм». «О, ну что ты! Нисколечко!» — закривлялась Эл. Вэл ухмыльнулась, но безысходность сдавливала грудь похлеще любых тисков. «Если собираешься с ним полюбезничать и попросить проводить тебя до квартиры, то его имя — Ориго». «Ты чувствуешь их имена?» — удивилась Вэл, обрадовавшись, сама не понимая чему. «Только его». «Прошу прощения», — не стала зря терять времени Вэл. «Мистер Ориго, мы представители корпорации «Созвездие» и находимся в этом мире на основании...» Договорить она не успела. Ориго ударил ее с размаху по лицу, отвесив такую звучную пощечину, что Вэл отшатнулась. «Эй, ты! Мерзкая кошатина!» — заорала Эл и кинулась было на кота, но Вэл удержала ее. «Не лезь!» — предостерегла она, придерживая рукой левую сторону лица, чувствуя на языке металлический привкус и то, как ее губа разрастается. Но когда это останавливало Эл? Ее сестру ударили. Да и еще кто? Незаконный житель иного мира в обличии облезлой кошки. Последнее, конечно, было неправда. Кот выглядел зрелищно и впечатляюще. Она толкнула его в спину, совершенно не беспокоясь о последствиях. Кот даже не шелохнулся, медленно повернув к ней голову. Зрачки расширились, заискрившись сливовыми оттенками, и тут Эл не на шутку перепугалась. Ориго сам по себе внушал страх, а сейчас и подавно мог сделать с ней все, что угодно. Эл только шагнула вперед, чтобы схватить сестру, но не успела. Кот схватил ее сам, приподнимая над землей и силой отталкивая назад. Глухой удар и громкий вскрик. Лежа на траве, окруженная ржущими монстрами и перепуганной сестрой с разбитой губой, Эл не могла пошевелиться от нестерпимой боли в ноге. Это была глупая идея. Теперь она это понимала. С вывихнутой ногой им точно не выбраться. Она посмотрела на сестру слезившимися глазами в надежде увидеть, что у той есть план, но только подтвердила свои опасения. Вэл смотрела на нее с растерянностью. «Сломала?» — одними губами спросила Вэл. Эл помотала головой, хоть и не могла знать наверняка. Но пальцы шевелились, и только от их движения вспыхивала жгучая боль. Вэл повертела головой. Макхары стояли полукругом, что-то обсуждая. Они бросали дикие взгляды в их сторону, но не предпринимали больше ничего. Ориго стоял, скрестив лапы, и перебирал всеми своими тремя мохнатыми пальцами, сверкая на солнце отполированными когтями. «Нужно выбираться». Вэл села рядом с сестрой, делая вид, что осматривает ее ногу. Она прекрасно понимала, что травма не даст им уйти, учитывая, что на здоровых ногах они себя не унесли. И знала, что здесь только один единственный вариант. Вэл улыбнулась, слегка сжав губы, игнорируя покалывание в них от раны. Ее царапина — ерунда. «У меня есть план», — кивнула Вэл. «У тебя есть ковер-самолет?» «У меня есть мозги. Придется бежать. Если ты не заметила, то я слегка не в состоянии даже встать». Эл посмотрела на сестру. «Выбора нет, Эл. Ты должна выбраться». «Ох, вау!» — перебила ее Эл. «Я должна? А ты? Из любви ко всему живому спасаешь их от голода, предложив себя в качестве обеда?» «Вдвоем не убежим. Это же очевидно!» — начала злиться Вэл. «А дорогу сможешь найти только ты». «Да не побегу я одна», — отрезала Эл. «Еще чего?» «Какая разница, если мы все равно умрем? Ведь так?» «Стоит попытаться, пока я их отвлекаю. Эл, пожалуйста, не спорь. Это наш единственный шанс». «Что ты задумала?» «Не знаю как, но ты должна выбраться. Поняла?» Вэл строго посмотрела на сестру, хотя в глубине глаз плескалось сомнение. «Я начну их отвлекать, и когда макхары посмотрят на тебя, начнешь стонать и рыдать, что нога болит, и ты умираешь. Все, как ты умеешь». Вэл слабо улыбнулась. «Они отвлекутся, потому что ты покажешься им бесполезной. И вот тогда ты побежишь. Быстрее, чем от глаза. Ну, только вторую ногу береги». «Но за меня не переживай. и не оглядывайся, что бы ни услышала. Это ясно. Но... Эл, по-другому никак. Приведешь помощь, а я буду ждать здесь. Эл вздохнула и вернула взгляд к шести монстрам. «Что ты собираешься сделать?» — спросила Эл. Обе сестры понимали, что, возможно, это их последний разговор. Никто не знает, доберется ли Эл до выхода. Останется ли Вэл живой после своей выходки. Но сидеть и ждать — не вариант в любом случае. И зная заранее, что все так будет, они бы все равно прошли свой путь, ничего не меняя. Тебе придется все рассказать корпорации. Они в ответе за все это, несмотря на то, что зеркало прислали не они. Что ты собираешься сделать? Повторила Эл. Пирс, начала говорить Вэл, но сестра ее остановила. Вот только не нужно меня сейчас просить передать ему твои последние слова, ладно? Насмотрелась фильмов. Вэл с минуту смотрела на Эл, а затем рассмеялась. Ты даже в такой момент умудряешься все испортить. Вэл вздохнула, крепко сжав руку Эл. Я хотела сказать, чтобы ты не вмешивала Пирса, так как он все равно не сможет помочь. В какую сторону тебе нужно? Эл задумалась. Ее раздирало внутри чувство несправедливости. Она не хотела оставлять свою сестру, не хотела бежать на вывихнутой ноге. Все вообще должно было быть не так. Но когда судьба и обстоятельства... спрашивали нашего мнения. «Назад», — ответила она, сдерживая эмоции. Выдохнув, Вэл поднялась на ноги, слегка покачнувшись. Трусливая мысль шепнула «убегать вместе», но Вэл тряхнула головой. «Она не будет трусихой. Она сделает все правильно». «Только выберись», — сказала Вэл, не глядя на сестру. Что-то проговорив себе под нос, Вэл бросилась на котов. От неожиданности никто из них даже не среагировал, и она промчалась мимо, направляясь прямо к лесу. Как Вэл и сказала, трое бросились ей вслед, а трое посмотрели на Эл. Призвав свои лучшие актерские способности, она застонала, схватившись за ногу. Играть-то почти не приходилось. От касания к ноге та пульсировала болью, и слезы, скатившиеся по щеке, были натуральными. Ориго что-то прорычал, быстрым шагом удаляясь в другую сторону от Вэл. А двое других побежали за остальными, оставляя Эл одну страдать на земле. «Тупые чудовища!» Сквозь зубы проговорила она. Пытаясь подняться, она то и дело заваливалась назад. Это вам не фильм, где герои со сломанными руками и ногами могли драться с толпой злодеев. Сжав губы, Эл рывком встала, держа больную ногу на весу. Боль волнами расходилась по телу, заставляя его непроизвольно вздрагивать. Она вздохнула, морально готовясь. Нет, Эл не может подвести сестру. Она выберется. И она бросилась прочь. Слезы застилали глаза, мешая беспрепятственно двигаться вперед. Торчащие корни, толстые стволы деревьев, переплетенные между собой, кустарники, раскинувшиеся плотным слоем, все это задерживало ее. Но Эл, сжав руки в кулаки и стиснув зубы, пробиралась сквозь дебри. Сердце стучало так громко, что она его слышала. Пытаясь проговаривать план про себя, чтобы отвлечься от боли, Эл то и дело спотыкалась. Иногда ее заносило, и она врезалась в деревья, обдирая ладони о шершавую кору. «Налево. Направо», — шептал внутренний голос, и Эл поворачивала в сторону, стараясь не тормозить. В В какой-то момент она поняла, что не чувствует боли. Нога будто вообще потеряла чувствительность. Но Эл заставила себя не смотреть вниз, чтобы не видеть самого ужасного, что с ней могло произойти. Уходя все глубже и глубже в лес, казалось, что выхода она так и не найдет. Однообразные деревья, свисающие лианы, обвитые разными растениями камни и кусты — все смешалось. Одежда давно прилипла к телу, по лицу и шее катился пот, но Эл бежала. Когда тело уже перестало слушаться, ей пришлось затормозить, боясь, что вот-вот упадет в обморок. Издалека доносились звуки, заставляя Эл двигаться дальше, не давая возможности перевести дух. Пить хотелось жутко. Вперед, в сторону, еще немного левее. Мир указывал дорогу. И она была ему как никогда благодарна, искренне испытывая необъяснимую преданность. Сзади послышался хруст, и Эл совершила ошибку, обернувшись. Она запнулась о корень, торчащий из-под земли, и упала, взвыв от боли. Нога пульсировала так, что казалось, она может разлететься на мелкие кусочки, из-за чего в голове прострелила. Эл зажмурилась и зажала себе рот. Уже не в силах сдерживаться, она разрыдалась. Адская боль, безвыходная ситуация, неизвестные последствия с сестрой и чёртово солнце. «Давай, давай», — уговаривала она сама себя, всхлипывая. «Мир тебя выведет. Еще чуть-чуть. Вэл сейчас гораздо хуже, чем тебе, и она ждет твоей помощи. А ты, слабачка, рыдаешь, лежа на земле». Дрожа всем телом, Эл кое-как поднялась, готовая идти дальше. Бах! Резкий глухой удар заставил ее подпрыгнуть на месте. Сердце замерло. Перед ней буквально из воздуха с неба свалилась арка, подняв пыль в воздух. Когда Эл поняла, что это она, ее спасение, все тело охватило жаром. Не раздумывая ни секунды, Эл перешагнула густую переливающуюся дымку. Как только нога коснулась пола, Эл, не глядя, упала, зажмурившись. Она приготовилась, как ей казалось, мужественно встретить новую волну боли. Но, к ее удивлению, ни боли, ни ноющих ладоней. Она открыла глаза и приподняла голову. В который раз ее сердце сжалось, и она произнесла осипшим голосом: «Вы?»